Мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу. Уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно. «А наши фабриканты чего-то не в себе», — сказал Елизаров. «Беда! Костюков! Костюков осерчал на меня! Много, говорит, тесу пошло на карнизы!» «Как много? Сколько надо было, столько и пошло, Василий Данилович! Так, говорит, так как сколько надо, столько и пошло! Я же его тес этот не с кашей ем-то! Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван такой, сякой, не забывайся, я, кричит, тебя подрядчиком сделал. Как, говорю, невидаль. Когда, говорю, и не был в подрядчиках, все равно, каждый день чай пил, все равно. Все, говорит, вы жулики. Ну, тут я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаем, а вы на том свете будете жулики. А на другой день отмяк. Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишний, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии. Я старше тебя, значит, ты смолчать должен. Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник. Это правильно. Так и святой Иосиф, говорю, тоже был плотник. Дело наше праведное, говорю, богоугодное. А ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилович. А потом, после этого, значит, разговора, я и думаю, кто же, думаю, старше-то? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки, плотник. Костыль подумал и добавил. Оно так, деточки, кто трудится, кто терпит, вот тот и старше. Да. Вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои, уклеевские, не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих. И теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай. И горела на столе лампа. «Дедушка! А, дедушка!» — говорил за воротами косарь, как бы дразня. «Заплати их половину! Дедушка! Дедушка! А!» И сейчас же слышался смех, и потом опять пели косари, чуть слышно. Костыль сел тоже пить чай. «Были мы, значит, на ярмарке. Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе, Господи. И случай такой вышел нехороший, да, нехороший. Кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, полтинник купцу дает, а полтинник фальшивый». Продолжал Костыль и оглянулся. Ему хотелось уже говорить шепотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно. «А полтинник-то выходит фальшивый. Спрашивает, где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Дал, говорит, когда я у него на свадьбе гулял». Тут кликнули урядника. «Да, повели, ох. Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору». «Дедушка, дедушка!» — дразнил все тот же голос за воротами.

ты, озорная ты баба, ах, боже мой, боже мой. Он всплеснул руками и ушел, и пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя, Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой, потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла. «И зачем ты отдала меня сюда, маменька?» — проговорила Липа. «Так ведь замуж идти нужно, дочка, так уж не нами положено». И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как невелико зло, все же ночь тиха и прекрасна. И все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная. И все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули.